Глава вторая. Чтобы перейти с вельбота на низкий борт Эренджи, нужно было сделать только шаг. Том Хаггин, все еще держа под мышкой Джерри, легко переступил на палубу через 6-дюймовые поручни из тикового дерева. На палубе толпились люди. Эта оживленная толпа заинтересовала бы всякого человека, не привыкшего к путешествиям, как заинтересовала Джерри, но для Тома Хаггина и капитана Ван Хорна она являлась лишь привычным явлением повседневной жизни. Палуба была маленькая, ибо Эренджи вообще был маленьким судном. Это была прогулочная яхта из тикового дерева с латунными украшениями, скрепленная по углам медью и железом, с медной обшивкой, как у военного судна, и бронзовым килем. Позже ее продали на Соломоновы острова для охоты за черной птицей или ловли негров. На языке закона эта охота называлась достойно вербовкой. Эренджи занимался вербовкой негров и отвозил захваченных каннибалов с отдаленных островов на новые плантации, где белые люди превращали туманные и ядовитые болота и джунгли в густые рощи стройных кокосовых пальм. Две мачты Эренджи из орегонского кедра были так выскоблены и напарафинены, что сияли на солнце, как коричневые опалы. Под парусами Эренджи шел великолепно, и подчас с такой скоростью, что капитан Ван Хорн, его белый помощник и команда из 15 негров едва могли справиться с работой. В длину судно имело 60 футов, а палубные надстройки не ослабляли подпалубных бимсов. Единственными отверстиями, для которых, однако, не пришлось распиливать бимсы, были люки в главную и капитанскую каюты, люк на носу на крохотном баке и маленький люк на корме, ведущий в кладовую. И на такой маленькой палубе находились помимо команды обратные негры с трех отдаленных плантаций. Под словом «обратные» подразумевалось, что они отработали свои 3 года и, согласно контракту, их отвозили в родные деревни на диком острове Малайта. Из них 20 человек, все знакомые Джерри, были из Мэринджа. 30 прибыли из бухты Тысячи Кораблей с островов Руссель. Остальные 12 ехали из Пендерфрина на восточном берегу Гвадалканара. Кроме чернокожих, а все они были на палубе, переговариваясь на своем странном языке, напоминавшем птичье щебетание, тут же находились и 2 белых. Капитан Ван Хорн и его помощник датчанин Боркман. Всего 79 человек. «А я уж думал, что в последний момент у вас не хватит мужества», — приветствовал Хаггина капитан Ван Хорн. Глаза его радостно вспыхнули при виде Джерри. «Похоже было на то», — ответил Том Хаггин. «Только для вас я мог это сделать. Джерри — лучший из всех щенят, не считая, конечно, Майкла. Только эти 2 и остались, а пропавшие были ничуть не хуже. Кэтлин была славная собака, вылитая Бидди, если б осталась жива. Вот. «Берите его». Он торопливо передал Джерри в руки Ван Хорна и, отвернувшись, зашагал по палубе. «Если с ним приключится беда, я вам этого никогда не прощу, шкипер», — резко бросил он через плечо. «Раньше им придется голову с меня снять», — усмехнулся шкипер. «И эта старина может случиться», — проворчал Хаггин. «Мэриндж в долгу перед Сомо. 4 головы остались здесь. 3 умерли от дизентерии. А 4-го на прошлой неделе придавило дерево. К тому же он был сыном вождя». «Да, и Эренджи ответит перед Сомо еще за 2 головы», — кивнул Ван Хорн. «Помните, в прошлом году на юге парень по имени Гаукинс погиб со своим вельботом в проливе Арли?» Хаггин, направлявшийся вдоль палубы, кивнул. 2 из его команды были из Сомо. Я их завербовал для плантации Уги. С вашими ребятами это выходит 6 голов. Но что за беда? В одной приморской деревне на подветренном берегу за Эренджи числится 18. Я их завербовал для Аоло. А так как они знали морское дело, то их и посадили на москита. А москит погиб на пути в Санта-Крус. Они там на подветренном берегу уже котел приготовили. Ей-богу, парень, который сможет добыть мою голову, станет 2-м Карнеги. Деревня собрала 150 свиней и бесчетное количество раковин, которые идут для обмена тому, кто поймает и выдаст меня. «Пока что не поймали», — фыркнул Хаггин. «А я не боюсь», — беззаботно откликнулся тот.